Уже слышна весенняя габель, гульнуть бы нам сейчас от вольного. За решкою заблатовал апрель, на волю весна хочется особенно. Заблатуй, апрель, заблатуй, и порадуй нас звонкой капелью. Расколдуй нас, апрель, расколдуй околдованных в зоне метелью. И в прошлом бы оставить холода, бараки, вышки, окрик часового. Надеждою живем мы здесь всегда, что в следующий апрель увидим снова. Заблатуй, апрель, заблатуй, и порадуй нас звонкой капелью. Расколдуй нас, апрель, расколдуй околдованных в зоне метелью. Пусть заново весенняя капель сквозь решку доносит нам шум боли. Вновь на свободе буйствует апрель, а я уже шесть пасок, как в неволе. Заблатуй, апрель, заблатуй, и порадуй нас звонкой капелью. Расколдуй нас, апрель, расколдуй околдованных в зоне метелью. Апрель, заблатуй, и порадуй нас звонкой капелью. Расколдуй нас, апрель, расколдуй околдованных в зоне метелью.